Глава 87. Философский камень и таинственный человек. «Я недостойна его. Я должна стать лучше, намного лучше». Однажды возникнув, эта мысль, как вирус, захватила разум Анжелы. Всеобщая любимица, умница и красавица, ее сердцем теперь целиком владел Фэй. Она не могла бы точно сказать, когда это началось, да даже и не думала об этом. Все ее мысли теперь занимала идея преодоления себя. Фэй бы обзавидовался, узнай он, какая твердость характера у его невесты. К сожалению, сам ее идол Фэй, купаясь в куче читерных возможностей, не замечал стараний Анжеллы. Тем временем ужин продолжался. «Ах да, Александр, кстати, ваша будущая королева также с радостью заказала несколько придуманных вами нарядов, а кроме того, еще несколько комплектов шпили-вили-лад». Анжела, конечно же, не могла знать значение жаргонного шпили-вили, но для нее это было просто мило звучащее слово. Поэтому она и произносила его безо всякого стеснения. От неожиданности Фэй подавился. «О, всемогущий, милостивый Будда, можете ли вы представить себе, что такая невинная красавица будет сидеть перед вами и на голубом глазу повторять это кодовое слово «шпили-вили»? А ты? Что ты за животное, Фэй?» Но он ничего не мог поделать со своими глазами, которые уже ползли вниз по телу Анжелы. «Ну и какой же цвет выбрала принцесса?» — спросил Фэй, прикидываясь спокойным. «Красного. И еще розового». В это время златокудрая малышка Эмма как раз закончила есть и снова влезла в разговор. Анжела относилась к ней как к младшей сестре, поэтому та много себе позволяла, даже вмешивалась в разговоры, не касающиеся маленьких девочек. А имперская принцесса предпочитает красные шпили-вили-латы. Ну вот опять. Это чистое, как снег, да еще такое дитя, без тени стеснения выпалило шпили-вили. Фэй аж закашлялся, от избытка чувств едва удержавшись, чтобы не заплевать все вокруг злосчастным яблоком. «Но, Александр, что-то не так?» Анжела заволновалась, потому что Фэй от ее доклада явно изменился в лице. «Вовсе нет». Фэй попытался съехать с темы. «Погода сегодня стоит чудесная». Внезапно ужин стал просто ожившей мечтой любого парня, хотя, конечно же, вся эта двусмысленность была только в голове Сун Фэя. Когда слуги начали убирать со стола, Анжела и Эмма отправились на вечернюю прогулку по дворцовому саду. В саду жил жизнерадостный и непоседливый черный эрдельтерьер, который, однако, впал в беспробудный сон несколько дней назад. Этого здорового черного пса подобрала Анжела 3 года назад на горе за Чамбордом. Кто же знал, что милый щеночек размером с ладонь за 3 года вымахает в такого теленка? С виду пес был весьма внушающим, хоть и довольно посредственного экстерьера. Однако все перекрывалось необычайной верностью Анжели и Эмме. А Сун Фэя, жениха своей хозяйки, он почему-то не взлюбил с первого взгляда. И вот этот здоровенный терьер уже несколько дней дрых без задних лап. Как бы его ни будили, он не просыпался даже, чтобы попить и поесть. Анжела даже вызвала лучшего ветеринара Чамборда, но и тот не смог ни поставить диагноз, ни дать какой-либо прогноз. Поэтому девушка ужасно переживала. Конечно же, преступником был тот, о ком вы подумали. Фэй не собирался рассказывать своей прекрасной невесте, как ее собака оказалась в полумертвом состоянии, потому что причиной были его испытания зелья Халка. Однажды он просто схватил пса и влил ему в пасть полбутылки зелья. К тому времени Фэй уже определил, что собаке зелье Халка не повредит, но организм бедного пса почувствовал внезапный избыток энергии и решил пережить кризис во сне. Когда Эмма и Анжела в хорошем настроении скрылись в дверях, Фэй встал и отошел к окну. Это было просто невероятно, но Фэй только сейчас осознал, что загадочная принцесса империи Зенит до сих пор не соблаговолила встретиться со своим вассалом.

но и некоторых видных деятелей и ученых-мужей города. Слева от трона сидел Баст и зачитывал свой доклад. «Фракийский принц Абинна, принц королевства Рексем, Модрик, принц королевства Шэньхуа, Лей Ван, посол из Чернокамня, Нетто. Также прибыли послы из королевства Чанба и Лунен, а также из Генавии, Дзиньшана, Эвергранда и Раймара». На одном дыхании зачитал пожилой министр, затем поднял голову, осмотрел собравшихся и резюмировал. «Вот список прибывших на официальную коронацию Его Величества Александра». «Королевство Фракия третьего ранга прислало своего принца?» – нахмурился сидящий справа от трона Брук и неверяще продолжил. «Они же только с Чернокаменкой союзничают, а их принц Абинна – один из носителей имперского титула «Пять ястребов». «Пять ястребов?» Фэй мгновенно почуял что-то важное. «Да, Ваше Величество. В 250 вассальных королевствах Империи Зенит среди принцев нередко рождаются юные гении с невероятными талантами. Поэтому, дабы исключить возможность бунта, их берут под непосредственное императорское покровительство и жалуют 1 из 10 титулов. 10 храбрецов, 9 богатырей, 8 героев, 7 волков, 6 титанов, 5 ястребов, 4 сабли, 3 бешеных, 2 тени, меч. И принц Фракии Абинна, носящий титул 1 из 5 ястребов, по слухам, уже достиг 4 звезд. К тому же королевство третьего ранга Фракия в союзе с Чернокамнем, которого можно считать одним из потенциальных врагов Чамборда. Кто бы мог подумать, что они осмелятся прислать кого-то на церемонию коронации Вашего Величества. Мне не верится, что 1 из 5 ястребов Абинна прибыл с добрыми намерениями. Услышав вопрос Сунфэя, Брук тут же встал и обстоятельно разъяснил значение титула «Пять ястребов» и тонкости отношений с Фракией. Фэй кивнул, мгновенно взяв на заметку новую информацию. «Шокирует уже то, что маленькое вассальное королевство обладает принцем 4 звезд. А тут еще всплывают какие-то именитые 5 ястребов». И кроме них в империи есть 10 храбрецов, 9 богатырей, 8 героев, 7 волков, 6 титанов, 4 сабли, 3 бешеных, 2 тени и меч. И, конечно, иметь с ними дело будет ой как непросто. Особенно с 5 ястребами, 4 саблями, 3 бешеными и мечом, которые, по-видимому, наиболее сильны, раз среди них 4-звездный воин. Это открытие заставило Сунфэя понять, что ему нужно срочно поднажать. Рано он расслабился, любуясь делами рук своих и полагая, будто Чамборд развивается достаточно быстро. Теперь-то стало очевидно, что на одних зельях Халка далеко не уедешь. Кроме этого, вассальное королевство 4-го ранга Рексем находится в дружественных отношениях с Чамбордом, а их правитель, Его Величество Бланка и ваш достопочтенный отец были очень близки, практически как братья. От Рексема прибыл принц Модрик, который в 16 лет уже заслужил имперский титул 1 из 10 храбрецов, достиг пика 2 звезд и имеет огромный потенциал. Думаю, Его Величеству стоит лично встретиться с принцем Модриком. Ха. Организацию приема послов оставляю на вас. Просто принесете мне потом подробный план встреч. От подобных серьезных политических мероприятий со всеми их бесчисленными тонкостями у Сунфэя голова пухла, а хорошего он ничего в них не видел. Поэтому он решил спихнуть их организацию на своего будущего тестя Баста, Брука и остальных, а сам бесстыже развернулся и был таков. Почтенные мужи безмолвно смотрели друг на друга. Сколько в этом мире людей, которые все бы отдали, чтобы заполучить абсолютную власть? А сколько тех, кто, заполучив трон, трясется над своей властью, боясь, что ее отнимут? Но Александр, наоборот, бежит от управления, как от чумы. Может, он действительно безупречный правитель, что так подкупил служителей церкви? Что ж, продолжаем совет. Усмехнувшись и покачав головой, Баст сказал: «Окончательный план я лично сообщу его величеству. Его будущий зять не исполняет свои обязанности. Однако он его будущий тесть, и ради своей драгоценной дочери ему лениться нельзя. Ему необходимо помочь своему ленивому зятю держаться достойно». Чимборд. Старая железная тюрьма в горе, водная темница. Теперь это место было полностью перекрытой запретной зоной. Снаружи не осталось ни единого признака скрытой в горе громады. Только 4-5 стражников несли караул у неприметной двери. Однако на скалах вокруг входа 12 вооруженных воинов втайне патрулировали местность, не позволяя даже мухе пролететь незамеченной. Естественно, Фэй, как король, мог беспрепятственно приходить и уходить из запретной зоны, когда захочет, и он спокойно прошел в самую глубь подземных руин. Этот зловещий пещерный лабиринт, сумрачный в любое время дня, сейчас кардинально изменился. В то время как снаружи тюрьма выглядела безмолвной и покинутой, внутри бурлила работа. Отовсюду доносился звон и стук молотков, туда-сюда сновала сотня солдат, отобранных начальником тюрьмы Олегом и Питером Чехом. Вместе они реконструировали тюрьму по плану, нарисованному Сунфеем. Теперь здесь была военная тренировочная база, на которой Брук, согласно приказу Фэя, собрал более сотни элитных солдат из чимбордийцев, благонадежных, верных и усердных, к тому же способных перенести действие зелья Халка, после принятия которого все они стали на порядок сильнее. И хотя воином первой звезды никто не стал, но все они теперь поднимали вес в 500 килограммов и обладали внушающим телосложением, так что могли бы сравниться с героическими 22 храбрецами, участвовавшими в битве на Каменном мосту. А пройдя через строжайшие тренировки Питера Чеха, могли называться зачатком непобедимой армии. Первоначально зловещая атмосфера железной тюрьмы водной темницы была быстро изменена. Многие окровавленные решетки и орудия пыток были убраны. В коридор, глубокий словно небоскреб, внутреннее пространство которого было больше похоже на огромный каменный зал, вместилось более 10 плавильных печей. Лучшие кузнецы Чамборда и их подмастерья при помощи тех же солдат занимались переплавкой железа из вторсырья для создания странных предметов по чертежам Фэя. Эти предметы не были похожи на мечи или доспехи. Большинство из присутствующих не понимало, для чего нужны данные творения. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.